Здравствуйте. Я приветствую вас к передаче Хендлер ТВ с новостями из Германии. На этот раз мы освещаем тему нелегальных совокупностей с поступлением денежных средств на счета партии АФД. В этом смысле их центральная часть была обыскана полицейскими. В счете с того, что на приватный счет прибыли деньги, которые не были совокуплены с общим счетом партийной кассы. Из-за этого обыскивали некого деятеля, шеф партии Нидерзаксенских АФДшников Армин Шледе. Он таки... Ансгар Шледе, я извиняюсь, не Армин, Ансгар Шледе. Шледе, он вице-шеф земельной АФД Нидерзаксена. Он таки совокуплен в этом деле и вроде бы принял деньги на свой счет, и это по 31 параграфу маленького «Д» буквочки партийного закона по финансированию партии немецкого устава запрещено, и это до 3 лет осуждается совокупно с лишением свободы или таки нанесение выяснения таки денежных взысканий к тому же или в заменение. То есть сам шеф АФДшников Нидерзассенский Франклин говорил, что эта кампания не сильная против его партии. Все же все этим страдают в Германии, начиная с зеленых, то и ЦДУ, если таки посмотреть в ближайшем прошлом. Но в этом деле надо еще и установить тот факт, что давили в недавнем времени на такого заседателя Бундестага Петера Бистерна, который якобы по сведениям чешских разведчиков принимал деньги от каких-то там русских магнатов. Это более чем какие-то журналисты были совокупные, никакие не магнаты. И это Voice of Europe реально растолковано было как очень сильное медиальное существо. Это все же спокойно действие всяких интернетчиков или сайтников, которые особо там ничем не магнатствовали. Якобы он тоже никаких денег там и не получал. Так что это реально придумано немцами и чехами, чтобы Петер Бистерн принимал деньги. И Петер Бистерн там с чем-то сам завязан реально какими-то деньгами АФД кассы. И это с русским никак там не связано. Так что в этом можно быть уверенным. И это из мира баек. Ну вот, такие вот новости из Германии в соотчетности с партийниками с партии АФД. Альтернатива для Германии. Все же националистического устава партия правых деятелей, то есть вообще экстремальных мышлений, тоже совокупных и ни к чему особо не пригодных в Германии.